Ну там да, там Сережа Поздняков есть такой человек, который тоже там в группировке. Артем Шишков, очень много, в общем. Нина Васильевна, не знаю, вы вообще эти имена о чем не говорят, может вы знаете. Родственница, Васильевна это его родственница. Или бабка, или кто-то в этом роде, она тоже в крике занималась. Угу. Ну да, вот мы как раз таки уже как раз таки не можем поймать эту группировку. Мы этим занимаемся. Плохо работаете вы, ребята, если вы не можете их поймать. И что же, если Бен Ладен и Темрик поймали? Это все ложь. Это все ложь, на самом деле. На самом деле, все это подставные факты. Так что, ну... Да. В общем... Старший помощник нашего дворника. Я занят. Пока. Давайте. Всего доброго. Алло. Алло. Рита? Алло. Маргарита? Нет, это кто? Это Алексей. Друг папы твоего. Алло. Алло, Маргарита? Нет, вы не туда попали. Да, мне кажется, я туда попал. Нет. Да, туда. Алло. Алло, здравствуйте, Святослав Викторович. Кто говорит? Роман говорит. Кто? Роман. Абортироваться мне нужно срочно, я по объявлению звоню. Ну, тебе сделают аборт, подожди, тебе все сороку разворотят, ёптвою мать. Жопную матку нахуй наизнанку вывернут. Да за это... Алло. Отсоси соленый клитор Жанны Агузаровой. Вот ты будешь сам отсасывать всю оставшуюся жизнь, блядь, если только она у тебя останется. Нет, отсасывать ты у нас. Алло. Святослав Викторович, а у вас сосиски есть? Ты хуем ушибленный. Сегодня ночью приезжали... Кончай сюда звонить, пидорас ебаный. Сегодня ночью приезжали три машины так... Алло, ну что, к тебе грузчики приехали? Приезжай, пиздюлей получишь. А грузчики ж приехали к тебе, нет? Грузчики. Пошел нахуй, петух. Я к тебе сегодня в 10 утра отправлял. Открывай, Слава! Открывай, Слава! Давай, открывай, Слава! Открывай, Слава! Да мы пришли, блядь, бухать, что ты выебываешься? А, заспал, сука! Сам, пойдем. Сергей Иванович? Да. Вы опять у Блинкова нажрались, да? Да, может, заряд. Вызываем. Да, Москва-речь. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слышно? Да. Тут у нас сосед буянит. Выпил опять. То ли у него белая горячка, то ли что-то еще. Ходит тут. Собаку хочет натравить. Тоже орет, бегает к подъезду. Можно наряд прислать? Где? А, так, Голиковский переулок, 7А. Хорошо, так. Я понял. Угу. Вы надо, можно его? Запад Викторович, да? Ну что, все, Сергей, что нужно? Да просто... А вам... Ну все, привет, пока нет. Что вы это? Ну что, вы трубку-то не снимаете? Я занят, все. А что трубку не снимаете? Это Сергей Викторович. Алло, Сергей Иванович, тут Блинкова убивают. Он просил вам передать, как вашему лучшему любовнику, что... Ну все, давай. Чего-чего? Алло, давай Артема сюда. Что? Артема давай, осьминог. Алло. Придурок. Артема давай. Это Святослава Викторовича. Артема давай, говорю. Да, да больше ничего не надо. Артема надо. Святослав Викторович. Звони! А вот ты от бани позвони, он же ждет тебя. Это не я. Кидай! Почему вы трубку не берете? Ну как там? Я знаю, как. Давай! Сейчас знаю, давай! А что вы не спите? Мы не убегайте, не убегайте, держи. Я слушаю. Мне пиздец. Витослав Викторович, почему вы трубку не берете? Ответьте, пожалуйста. Ну возьмите трубку, мы вас любим. Витослав Викторович, вы не уходите. Мы ваши фанаты. Хуйна, погонщик слонов. Да. Здравствуйте, Святослав Викторович. Алло. Алло, Анжел, привет. Да, Андрей, привет. Узнала? Да. Кстати, я через где-то 2-3 недели в Барнауле буду. Через 2-3 недели? Вот я как раз что-то вспомнил, как ты говорила, что в Барнаул хотела ехать. Угу. Да, да, вот. Скажем так, вот уже, значит, билетов я узнавала. Ну, вот как там, мы вот говорим, ну, я через 2-3 недели, да, точно уже буду. Ну, понятно, понятно. Ну, если что там... Если что там, созвонимся, да? Да, Андрей, позвоните, слушай, солнце, я сейчас где на подруге, сейчас не могу долго разговаривать. А, ну, ладно, давай, давай. Давай, я позвоню обязательно, ага, как буду, я тебе сразу... Я по сути дела, в основном хотел узнать еще, как ты, когда в Барнаул умираешь. Да, я слушаю вас. Алло, Татьяна Викторович. Кто говорит? Добрый день, меня Светлана зовут, просто тут такая ситуация, ваш сын Евгений меня одарил в интернете. Вот. Ну кто? И Евгений, ваш сын, одарил в интернете и сказал, что я ему должна дать какие-то номера телефонов. Не звоните мне-то, вы с ним выясняйте свои... Так он мне этот телефон дал, а он в этот телефон дал. Все, давай туда. Алло. Алло. Кстати, представляете, когда мне телефон... А сообщение, блядь, сделано, не смей сюда звонить, лохудра. Да. Здравствуйте, Святослав Викторович, скажите, пожалуйста, вам торт понравился? Святослав Викторович. Здравствуйте. Вы заказывали клинское пиво? Никогда. Святослав Викторович. Я не... Иди. Здравствуйте. Святослав Викторович. Нет. А где он? Нам нужно с ним поговорить. Нет, а кто он? А что, позвай участкового. А то участкового? Ну, сними. Нет, а когда он будет? Святослав Викторович. Когда он будет-то? Мы от Артема шишки. Сюда иди, блядь. Куда иди? Иди сюда! Сюда иди! А ты разбегайся! Нет! Слав, ну побей! Иди сюда! Мы с Артемом! Слав, поди-ка! Ножом! Слав, а что ты голый, а? Молодка! Целитель народа. Сними поближе, дай сюда. Слав, а что ты голый? Вот сюда прибыл участковый. Я имею право снимать все происходящее на избирательном участке, включая процедуру подсчета голосов. Я понимаю, вас снимать. Я не снимаю, вас я снимаю. Хорошо, у нас надо ждать. Вы стоите, там снимаете. Пожалуйста, вы заходите сюда вместе со мной и не запираетесь, а я вместе с вами. Вы обеспечиваете мне возможность обзора всего происходящего со списком. Говори, ёб твою, горе-бать. Господин Блинков, вы как, нормально там себя чувствуете? Я хочу, чтобы ты мне в хуй свистнул. Сейчас произойдет все очень просто. Я позвоню в милицию, номер засекут. Учитывая то, что я знаю, кто это звонит, я приму. Хочешь? Приходи, ехать, прямо сейчас. Я тебе денег дам. Да никто никуда не пойдет. К тебе милиция приедет. А учитывая то, что ты там уже был, тебе это не понравится. Хуесос, ты слушай меня внимательно. На пиво хочешь заработать? Приезжай ко мне, я тебе дам за... Из больницы надо, родной ты мой. я алкоголик. То есть ты алкоголик, это точно. Если в хуй не свистнешь, хорошо. Иди, я уже говорю, свистнешь. Это сейчас свистну, но он не покажет. Алло. Хуесос, ты слушай меня внимательно. На пиво хочешь заработать? Приезжай ко мне, я тебе дам. Ты дарак, ищи, твой телефон уже зацикли, все. Все, жди милицию. Если в хуй не свистнешь, хорошо. Ты теперь жди полицейских, все. Вот давай, давай, приходи, держать получишь нахуй. Я тебе сказал. Я хочу, чтобы ты мне в хуй свистнул. Я тебе еще раз сказала, тебя уже засекли. И твой адрес, все, жди гостей. Я могу с тобой увидеться только у тебя, блядь, в твоей квартире, нахуй. А скажите, вот обрезание у вас делалось или не делалось у вас? Ты что, дурак, что ли? Сколько можешь звонить-то, на чем? Я сейчас вино пью, слышишь? Ты дурак, ну? Я сейчас сижу, работаю с литературой, а вы меня оторваете. Алло. Здорово. Меня Святослав Викторович зовут. Алло. Меня Святослав Викторович зовут. Я не знаю, как вас зовут. А обрезание вам делалось или не делалось у вас? Что? Слушай-ка, и давно все-таки, сколько лет у вас нет вот, желания с женщинами? Милейший, прекратите себя занять. А скажите, вот обрезание у вас делалось или не делалось у вас? Вы знаете, я, к сожалению, знаю, где вы живете, сейчас вызову к вам милицию. Алло. Уезжай, блядь, давай, давай. Слава. Уезжай, блядь, давай. Давай, пиздюлей получишь, как минимум. Здравствуй, пропись пойду. Прекращи звонить соседям. Сними таблетки, нахуй, и ложись спать. Баньки, нахуй. Ну, и что дальше? Подойди, блядь, хоть раз. Кому? Подойди, хуй сосня. Ты еще не закончил? Пизди, пизди, давай. Понятно. Отдыхай. Пидор, блядь. Алло. Здорово. Да. Меня Святослав Викторович зовут. Послушай. Давай, ебаный в рот, похмеляться надо, за пивом идти. Алло. Меня Святослав Викторович зовут. Я вас слушаю. Водку будешь пить? Святослав Викторович, вы ошибаетесь номером несколько дней подряд. Я прошу вас прекратить мне звонить. Алло. Алло. Ой, ебаный в рот, похмеляться надо, за пивом идти. Чего? Нет, я приеду с гостинцами, с бутылочкой. Кто это? Алло, кому звонишь? Не смей сюда, пидорас, больше звонить. Ты чего? Мне западло, блядь, с вами общаться, ты поняла, ты пизда сраная. Ты кому звонишь, алло? Меня Святослав Викторович зовут. Алло. Водку будешь пить? Слушай, ты чего, не спится тебе, что ли? Бабушка, прими лекарство, ладно? Ты сегодня не принимал лекарство. Слушай, не одновременно. Тебе шагает нихуя? Эдик, а когда будешь дома, к тебе хотят подъехать в гости с подарком. Хорошо, давай, пизды. Оставь свой номер телефона домашний, я к тебе приеду в гости, блядь, чайку попить. Хорошо, приезжай, приезжай. Да. Ну ты что, припизнутый, что ли, да, Данис? Не смей сюда, пидорас, больше звонить. И ты не звони, сволочь. Меня Святослав Викторович зовут. Что тебе надо? Из-за своего блюдства ты достаешь нормальных людей. Ты, падла, ты замолчи. И не звони на чужие телефоны. Тебе приеду, блядь, я посмотрю, как ты будешь пищать, сука. Алло. Да, я слушаю вас, сама. Алло. Ты хочешь тебе так хуй соснять? 5 утра, блядь, будут делать звонки, нахуй. И хуй ты от них отключишься. Алло, кто говорит? Не смей сюда пидорас больше звонить. Алло, еще раз кто говорил? Я не понял, с кем я разговаривал. Меня Святослав Викторович зовут. Чего? Меня Святослав Викторович зовут. Ну, кто вы? Что вы? Чего вы хотите? Нет, это пидорас какой-то взял трубку. Ты, Ларус, проспись, слышишь, дружище? Оставь свой номер телефона домашний, я к тебе приеду в гости, блядь, чайку попить. А-а-а. Ну, конечно, что, а ты его не знаешь, ты сейчас позвонил, да, ты его не знаешь, да? Или что? Скажи, у тебя ебло действительно перекосоеблено? Нет, ты дурак, почти. Ты, блядь, еще расплатишь в своей квартире, нахуй. Ты квартиру мне отдашь, понял? Отдыхай, отдыхай. Ну, я запомнил, нахуй. Он же это поделит пополам, нахуй. Алло. Да, я слушаю вас, алло. Да. Алло. Меня Святослав Викторович зовут. Что? Меня Святослав Викторович зовут. Ну куда звоните? Давай, ебаный в рот, похмелиться надо, запил мне пить. Тоже. Сейчас милицию вызову. Куда вы звоните? Да, петушиная рожа, блядь. Не смей сюда пидорас больше звонить. Слав, ты чё, с ума сошёл, что ли? Ты куда звонишь? Пошла, пиздорванка. Дурак. Откуда ты меня тут усоралась? Алло. Алло. Алло. Водку будешь пить? Да ты чё, дурак, что ли? Ты сколько можно звонить сюда? Давай, ёбаный враг, похмеляться надо, за пивом идти. Ты кто такой? Ты откуда его номер взял? Ты слышишь, меня зовут Святослав Викторович зовут. Как тебя зовут? Меня Святослав Викторович зовут. Святослав Викторович, так. Молодец. А тебя ебут, а, тебе ты... хоть трешницу дают на хлеб? Эй, ты. А ты вот от меня что-то хочешь, скажи мне. Вот ты от меня что-то хочешь. Вот ты по этому номеру позвонил, ты от меня что хочешь. Водку будешь пить? Я говорю, от меня что хочешь? Я не пойму, вы откуда, с агентства, что ли? А, ты не в себе, да, я так понял? Вот еще раз тебе позвонишь, да? Я в ГУВД позвоню, вот, и приеду к тебе на адрес. И тогда я ты будешь мне адрес ее нахуй. А соплями кровавыми захлебнешься, понял? Это ты мне слышишь? Срома, ты слышишь меня? Ты меня слышишь? Нехорошо слышишь? Я сейчас в ГУВД позвоню, еще раз ты позвонишь. И все, когда с кровавыми соплями ты умоешься, понял? Давай, приезжай. Это был второй раз, Давай. Третий раз ты позвонишь, на жопу мне очень два. Получишь дома ночевать. Ждешь? Ждешь меня? Давай свой номер, ебаный в рот. Ждешь меня? Ждешь меня? Давай, тебя давно выпустили из психбольницы, ты ебаный в рот. Ты опять туда хочешь попасть сейчас, ты попадешь, блядь. Давай, давай, третий раз звони. Я все это слышал, я не кончится, понимаешь? Третий раз мне звони, давай, иди. И все, давай по очереди. Алло. Ну ты, мудила, проснулся раз. А, это ты? А, дружок. Ну все, давай. Давай, давай, жди, жди. Ну ты подойди, ебаный твой. Алло. Николай Исуевич Камразов. Ночью писать встаешь? Ты ждешь, нет? Ну говори ты, ебаный в рот, у меня магнитофон включен. Ну пиши мне магнитофон, смотри. Ну голос у вас моложавый, откровенно говоря. Это вот последний твой в жизни, к ним на свободе.